11. Гуру. Как горек приобретаемый опыт, но как ценны и сладки его плоды. Поэтому горечью процесса приобретения познания не будем слишком огорчаться. Горечь пройдет, опыт останется. Если ребенка обращению с огнем учат первый ожог и первая боль, то взрослых учит та же самая боль, но уже в иных вариациях. Поступайте с людьми так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами. Это завет мудрости. Но на злых поступках и поведении людей можно многому научиться.